21. Юбилеи, хотя и были исполнением божественного закона, данного на Синае, могли, однако, выражаться только в действии самих же людей. Были, следовательно, согласно божественному велению, актом человеческой воли. Если впоследствии они превратились в ожидание только обновления, то это было искажением закона, и христианство вновь обратило человека из пассивного ожидания к забытому им делу своего спасения. Христианство, называя ветхозаветную религию сенью, преобразованием Нового Завета, потому уже не может ограничиться храмовой литургией, что в таком случае оно и само было бы только сенью, прообразом воскресения. Первоначально в литургии соединялись все таинства, и сама она была таинством, совокупностью таинств или делом искупления. Она не была только храмовою службою, а была нераздельна от жизни. Литургия была делом, которое в первые времена христианства обнимало, поглощало всю жизнь христиан. Распространение христианства, то есть оглашение языческого мира, приобщение новых членов к первоначальному ядру или распространение братства, и было литургией оглашенных. И вся литургия была делом еще только объединения, собирания, ибо вопрос о регуляции, об обращении слепой смертоносной силы природы в живоносную не мог тогда еще и возникнуть. Оглашение часто заканчивалось тогда открытым исповеданием и крещением огнем и кровью, то есть гонениями, и литургия таким образом становилась историей христианства. Церкви не оставались тогда чуждыми друг другу, но сносились между собою посланиями, читавшимися на собраниях верующих, которые были тогда неверующими только, но и соединенными любовью, то есть верными. В чтениях этих посланий выражалось единение собранных по образу небесного согласия, и этими посланиями поддерживалось и укреплялось единение, общение. И мы вернее сохранили бы предание, если бы не ограничивались перечитыванием старых только посланий. Обратив же проповедание Евангелия в чтение, мы являемся решительными нарушителями предания, что можно видеть и из самого положения благовествующего, которое в настоящее время стоит, отвратившись от народа, которому проповедует. Когда христианство сделалось, как говорят, господствующим, тогда распространение христианства и возвращение от падших обратилось в насилие, оглашение в священные войны. Сами крестители и апостолы стали меченосцами, а покаяние — инквизицией. Внешнее приобщение к церкви превратилось во внутреннее разобщение. Литургия стала только храмовою службою, и из нее выделились, утратившие единство, все таинства, которые сделались частным семейным делом, а не общим. Даже самая сущность литургии оглашенных, братотворения, выделилась в особый чин, который и был назван чином братотворения. Но чин этот по выделении из литургии остался без всеобщего усыновления. Братотворение по отвлечению его от литургии из всеобщего сделалось частным. Братство установлялось уже не между всеми, а только между двумя, как и крещение, то есть всеобщее усыновление, совершаемое вне литургии, становилось частным делом. Крещаемый воспринимался немногими, которые, то есть крестные отцы, при этом утратили и значение представителей церкви, ибо не сею последнюю назначались, а избирались только родителями крещаемого. Существование особого чина усыновления, смотрите, новая скрижаль Веньямина, немало не содействовало общему усыновлению, практическим деловым приложением коего может быть только всеобщее воскрешение и приготовление к нему, то есть всеобщее воспитание. Несоответствие же союза, который установлялся особым чином братотворения, союзу христианскому как союзу всеобщечеловеческому, привело к уничтожению и самого чина братотворения, который был не только оставлен, но и осужден. Матвей Властарь, XIV века. От церковного и царского закона возбранено, потому что служило действо братотворения поводом к сопротивлению законам и к возмущениям. Новая скрижаль или объяснение о церкви, о литургии и о всех службах и утварях церковных. Первое издание, Москва, 1803 год, русского архиепископа Веньямина, 1738-1811, переложенное в середине XIX века на современный русский язык, была известным, часто переиздававшимся пособием по церковным службам. Цитата из сочинения «Синтагмы» или «Собрания по алфавитному порядку всех предметов, содержащихся в священных и божественных канонах», компилятивного труда византийского иеромонаха XIV века Матвея Властаря по церковному праву. Судя по молитвам, употреблявшимся при чине братотворения, и ектеньям, приводимым у Гуара, оно имело не частное только, а всеобщее значение, ибо благословение на братский союз испрашивалось во имя создания человека по образу и подобию Божию, во имя апостольского союза, и уже после всего вспоминались примеры дружбы Сергия и Вакха, Космы и Дамиана, Кира и Иоанна. Жак Гуар, 1601-1654, французский миссионер-доминиканец, собиратель раннехристианских рукописей, автор книги «Эвкологион» или «Греческие обряды», Париж, 1647 год, в которой приводит множество материалов о происхождении православных обрядов. Описан и позднее вышедший из употребления чин братотворения. Братотворение — особый ритуал, породнение двух, до того неродственных лиц. Существовал у всех индоевропейских народов. В русских былинах упоминается ритуал обмена нательными крестами в знак побратимства. Существовала особая молитва на освящение добровольного братского союза, помещавшаяся в древних требниках. Сергий и Вакх, конец III века, Сирия, Косьма и Дамиан, точное время жизни неизвестно, культ их появился сначала в Сирии, а в V веке в Константинополе, Кир и Иоанн, IV век, Александрия, распространители христианства, бессеребренники, принявшие одновременную мученическую смерть. Для каждой пары установлен день церковного поминовения. Еще яснее открывается значение этого чина из «Апостола» и «Евангелия», при сём читавшихся. Первое послание Коринфянам, 12 глава, стих 27, 13 глава, стих 8, Евангелие от Иоанна, 17 глава, стихи 18, 26, описание синодальных рукописей Горского и Новоструева, отдел 3, глава 1, страница 145, номер 371, лист 133, страница 211, номер 337, лист 61. Чин братотворения есть совершенное подобие литургии. Он и заканчивается причащением прежде освященными дарами. Особенность этого последования — опоясывание вступающих в союз одним поясом, обхождение кругом аналоя при пении «Призри с небеси и вишть, и посети виноград свой, и утверди его же насади десница твоя. Не потому ли не употребляются в литургии, что стены храма служат, можно сказать, поясом, связующим всех присутствующих, а ходы церковные имеют смысл объединения в жизненном пути и в общем деле? Кратко, теснейшая связь литургии с таинствами может быть выражена следующим образом. Переход от литургии оглашенных, то есть от воспитания или объединения живущих, к чему относится и брак, породнение чужих, к литургии верных, то есть к причащению с елея освящением, погребением, имеющим вид воскрешения умерших, совершается через крещение, то есть усыновление, с миропомазанием и покаянием, то есть возвращением блудных сынов. Литургия оглашенных была обращением языческого мира, то есть людей, утративших братство по причине забвения отцов, как одного отца, в христианство через единичное крещение, или же возвращением через покаяние снова, после уже обращения, отпавших в язычество. Самое обращение было оглашением или воспитанием, которое, однако, не принимало во внимание причин небратства, почему христианство и не стало действительным братством сынов, и дело их, литургии верных, не было явным, а лишь таинственным воскрешением, лишь образом, сенью его. Вне греко-римского мира, и особенно у нас, обращение состояло в общем крещении без предварительного оглашения. Особой отдельной народной школы, помимо храма, особого обучения, кроме богослужения, у нас не было. Участие в общем богослужении в храме с иконописью, как одною картиною, служило средством народного образования. И участие в таком богослужении могло, конечно, иметь народообразовательное значение. Но было ли оно употребляемо как народообразовательное средство? Исполнялся ли долг восприемничества? Киевская Русь распространяла христианство, и, крестя без оглашения, она во исполнение долга восприемничества вводила богослужение с демественным пением, устрояла иконописный храм. И все это как образовательные средства, ибо и самое испытание, произведенное на месте, касалось именно богослужения, и богослужение избрано то, которое действовало сильнее, образовательнее. Демественное пение — духовное одноголосое пение, близкое к народной песне, первоначально означало домашнее пение, исполняемое вне храма. Московская Русь испытанием чужих вер не занималась и самоиспытанию себя не подвергала. Это значит, что у нее была вера, но не было знания, потому и богослужение не было употребляемо как образовательное средство. Не имея знания, не подвергая себя самоиспытанию, Московская Русь не могла учение о Троице принимать за образец своей совокупной жизни. И литургия не была братотворением через усыновление всем отцам, как одному отцу, для исполнения долга душеприказчества. Не была братотворением уже потому, что от литургии отделились почти все таинства, образовав частные службы, молебны, панихиды. Самое усыновление, крещение и погребение стали частным делом. Частные радости и скорби не делались общими. Чуждость была сильнее единства, братства. Не могло быть уже и общего сыновнего дела. Князья и еще более народ, привлеченные прямо или косвенно к обязательной службе и поглощенные обороной земли, защитой Отечества, могли видеть в богослужении лишь таинственные средства спасения. Образовательным же средством богослужения для них не было. Под влиянием этой именно непрерывной обороны, постоянного ожидания нападения, особенным почитанием на Руси, стали пользоваться архистратик Михаил и Пресвятая Дева Богоматерь, на время как бы затмившие поклонение Святой Троицы, ибо от архистратига чаяли победы, а от Матери Божией — утешение в утратах, неизбежных и при самых победах. И пока будет существовать сторожевая служба и обязательная повинность для борьбы с себе подобными, до тех пор культ небесного победоносца и утешительницы в утратах будет затмевать почитание Троицы, в коей заключается требование всеобщего обязательного образования во исполнение долга восприемничества. Во всеобщем воскрешении заключается исполнение долга душеприказчества, а во всеобщем обязательном образовании — исполнение долга восприемничества, принятого на себя еще Владимиром, но не исполненного и преемниками его. Да этот долг и не мог еще быть исполнен по его громадности и трудности. Если оглашение образования предшествует обращению, то народ в храме бывает лучше, чем в жизни. Минутами в храме он может забывать житейские заботы, обусловливаемые не братством, а в жизни, в действительности, он остается тем же язычником, как и прежде. Если же обращение не предшествует оглашение, то участие народа в богослужении не будет вполне сознательным, а вместе с тем и противоречие между храмовою службою и внехрамовою жизнью постепенно сглаживается. Та и другая подчиняются строгому уставу, не исключающему, однако, ни вражды, ни других пороков, которые уничтожают всякое подобие тому образцу, коему поклоняются. При этом учение о Троице, как согласии и любви, и как отрицание вражды и прелюбы, имеет только самое элементарное выражение, такое, какому учат только младенцев. Учение о Троице будет при этом выражаться соединением трех одиночных перстов в один знак или знамение. Это, впрочем, естественное и необходимое начало того, полным выражением чего будет объединение сынов для служения отцам. В таком перстосложении заключается зародыш, который, если он достигнет совершеннолетия, будет литургией или делом, обращающим человеческий род в семью воскрешения. Троеперстное и двуперстное знамения столь же часто употреблялись в храме, как и вне его, и произвели глубокий раскол в нашей церкви. Статуи, органы, иконы итальянского письма не употреблялись в храме, преследовались и в жизни. Вообще отвергалось все мирское, светское, отвергалось общество, живущее для настоящего, общество полового подбора, брачного пира, ассамблеи, в коем нет стариков, потому что они молодятся, нет и детей, потому что они подражают взрослым на детских балах. Это общество вечно юных было бы в полном противоречии с самим собою, то есть не было бы еще полным обманом, если бы не обращало и кладбищ в гульбище, если бы не белило и не румянило даже мертвецов. Точно так же и старая Московская Русь противоречила бы себе, если бы допускала бродобритие и принимала бы платье, подобие которому не находила в церковной иконописи. Такое согласие храма и его службы с домашней жизнью Московской Руси делало невозможным самый вопрос о спасении верою или делами, тем или другим в отдельности. Но хотя вера Московской Руси и была не без дел, однако она не была живою, так как и самое дело церковное и внецерковное не было истинно живым христианским делом, не было литургией брототворения через усыновление для исполнения долга душеприказчества, как об этом говорилось выше. Однако дело это не было бездушным обрядом, священную лишь гимнастикою, как говорят пиетисты, ограничивающие спасение одним чувством, мыслью, ибо это дело обряд исполнялось истово. Пока богослужение было обрядом, жизнь, оставаясь обычаем, не противоречила ему. Когда же богослужение сделается образовательным средством, тогда жизнь будет, должна стать брототворением. Иначе же будет противоречие между службою и жизнью, то есть между храмовою и внехромовою службами. Первым восстановителем испытания и самоиспытания в Московской Руси нужно признать Сергия Радонежского. Самое посвящение им своей обители живоначальной Троице, в то время, когда владевшая нами Орда приняла ислам, указывает на некоторое испытание своей и чужой веры, разрешившееся для Сергия в пользу своего христианского Бога. Сергий, создав монастыри, коих главным исключительным, можно сказать, делом было богослужение, не мог не придать некоторой образовательности богослужению, почему монастыри стали школами для народа, принявшего веру без предварительного оглашения, и Сергий таким образом стал первым исполнителем обета восприемничества. Вероятно, благодаря образовательности обряда Лавра Святой Троицы получила авторитет, коим пользовалась для объединения земли, для освобождения ее из-под ига ислама и для спасения от западных вторжений, не думая, конечно, что все это требовалось самим догматом Троицы нераздельной и неслиянной, понятым как заповедь, ибо объединение земли, освобождение ее от татарского ига и оборона от Запада были в том же смысле христианскими, в каком и заключавшиеся во имя Троицы нераздельной мирные и союзные трактаты. В учении о Троице Неслиянной заключалось обвинение магометанского ига, а в учении Троицы Нераздельной — обличение розни, которая была следствием отделения Запада от Востока. Но ни Сергий, ни Макарий, ни Никон не могли довести до полноты ни испытания вер, ни самоиспытания своей веры и жизни. Для этого нужно было не одно духовное, но и светское знание. Только это последнее не должно было служить сынам и дочерям, забывшим отцов, а должно было сделаться орудием сынов и дочерей, поставивших себе долгом служение отцам. Сергий Радонежский, смотрите преамбулу, Макарий, 1482-1563, митрополит, церковный и общественный деятель, выступавший за усиление самодержавной власти. Никон, 1605-1681, церковный и политический деятель, патриарх, инициатор церковных реформ, положивших начало расколу. Пытался утвердить власть патриарха выше царской власти, потерпел неудачу и был сослан. Призывом князей от варяг и принятием христианства от грек открывается неразрешенный и до сих пор вопрос о примирении военно-гражданского с христианским, веры с знанием, светского с духовным, византийско-греческого с варяжско-фряжским, романо-германским, то есть романо-германское, опротестованный католицизм, Западная Европа, отделившись от Византии, решает на нашей почве свой спор с греческим православием, и Москва служит при этом органом падшей Византии, а Петербург — органом пригордого Запада. Киевская Русь, устроив сторожевую службу против исконных врагов арийского племени, но не объединившись в Киеве, не уничтожив княжеской розни, и борьбу с кочевниками не вменила в обязанность всему народу, то есть не ввела обязательной воинской повинности, вследствие чего могла вести только бесконечную оборонительную борьбу, а не принимать мер к умиротворению самой степи, к обращению кочевников в оседлых. Не ввела Киевская Русь и общего обязательного образования, предоставляя ведать это дело исключительно духовенству. Московская Русь, то есть объединившаяся в Москве, продолжая сторожевую службу, на весь народ наложила обязанность борьбы со степью, беспрерывно высылавшей одну орду за другой, и тем исправила ошибку Киевской Руси, получив же вследствие сего силу, начала умиротворение степи. Ошибка Московской Руси заключалась в том, что обязанность службы не для всех была прямою службою Отечеству. За прямую службу одной, меньшей части населения, другая, большая, была отдана ей в частную службу. Из этой частной службы позднее, в петербургский период, и образовалась крепостная зависимость. Но этой крепостной зависимости не могло бы произойти, если бы меньшая часть вместе с обязанностью службы Отечеству несла бы и обязанность приготовления другой, большей части населения к той же службе Отечеству, то есть несла бы обязанность воспитателя, учителя во исполнение долга восприемничества. Дворянство деревенское и до освобождения от службы имело достаточно досуга для исполнения этого долга. Неисполнение его и делало жизнь, быт дворян, даже до освобождения от службы, бессодержательным и пустым, а по освобождении — самодурством, ибо тогда для дворянства не только стала необязательна служба, но даже и образование не было вменено ему в обязанность. Екатерининская литература, принимая просвещение за приятное препровождение времени, замечая мелкие пороки, не заметила главной причины их, коренного зла, порождением коего была и сама она, не заметила отречения от отеческого дела, от долга душеприказчества и восприемничества ради наслаждения настоящим. Петербургская Россия, доканчивая сторожевую службу, освободила крестьян от обязательной службы помещикам, освободив еще прежде самих помещиков от обязательной службы Отечеству. Такое освобождение их вместо подчинения общей с крестьянами прямой обязательной службе и было ошибкою петербургской России, исправление коей начато введением всеобщей воинской повинности. Введение воинской повинности совпало с усилением грамотности и с распространением удешевленного Евангелия, переведенного на простонародный язык. Но это паллиативная мера, суррогат просвещения вместо всеобщего обязательного образования, необходимой принадлежности всеобщей обязательной повинности, была гораздо большим злом, чем самое глубокое и грубое невежество, ибо внесла рознь вместо объединения и стала препятствием к разрешению вышеозначенного вопроса о примирении военно-гражданского с христианским, веры с знанием, светского с духовным и прочее. Искренним читателем Евангелия, не лишенным, однако, личного самомнения, самомнения протестантского, вышедшего из желания знать только самого себя, отвергающего, при недоверии к отцам и братьям, предание и общее согласие, таким читателем Евангелия бросилось в глаза противоречие военного с христианским, но они мало заметили более глубокое противоречие гражданского с христианским, и совсем уже не заметили еще более глубокого противоречия между христианским и естественным, в зависимости от устранения которого находится устранение и всех других противоречий, а также окончательное и прочное примирение византийского и европейского, то есть России и Запада, признание Царьграда общим центром. Во имя естественного Запад отверг христианское, а за Западом и наша интеллигенция в большей ее части. Отрицание не ограничилось, однако, одной интеллигенцией, но перешло отчасти и за пределы ее. Примерами отрицания христианства во имя естественного могут служить Базаровы, Карамазовы в интеллигентной части общества и Смердяковы вне ее. Ошибка петербургского периода заключалась в том, что он свободу поставил на место долга к Отечеству, а введя воинскую повинность, отделил просвещение от долга, вместо того, чтобы соединить их неразрывно, ибо всеобщее обязательное образование относится к долгу отеческому, выражающемуся во всеобщей обязательной воинской повинности, как душа к телу, как мысль и нравственно-религиозные чувства относятся к общему сыновнему делу. Долг к Отечеству, воодушевленный всеобщим обязательным образованием, то есть просвещением, или полным сознанием этого долга, будет по необходимости восстановлением кремлей, острожков и сторож, в устроении и защите коих выражались любовь и долг к Отечеству. Но восстановлены они будут в виде народовоспитательных музеев, исторических и естественных. Превращение кремлей в музеи означает превращение военной деятельности, борьбы с другими народами, в мирную, с устранением самых причин и поводов к войнам. Музеи, как исторические, превращают и самые стены крепости, ибо кремли извне суть таковые, в живописные летописи прошлого, а как музеи естественные, самые башни-сторожи делают основою, как бы пьедесталом, для регуляции слепой силы природы в видах обеспечения урожая посредством равномерного распределения тепла и влаги, а также для обороны от эпидемий, эпизоотий, саранчи, червей, наводнений, пожаров, власть коих зависит от той же слепой силы ветра. Но Кремль есть крепость лишь извне. Она и превращается в музей. Внутри же Кремля храм, воздвигнутый на могилах предков, и как этот храм, так и службы в нем должны сделаться образовательным средством, становясь через то и спасительным явно, а не таинственно, ибо регуляция слепой силы, как орудие служения Богу, становится обращением смертоносной силы в живоносную, а мысленное и художественное изображение прошлого превращается в действительное всеобщее воскрешение. Это обращение и есть внехромовая литургия и внехромовая Пасха, а все богослужение суточное и годовое, то есть Пасха страдания с постом и неделями приготовления к нему, и Пасха воскрешения с ее продолжением, совершаемое в храме, с коим Кремль, превращенный в музей, находится в неразрывной связи, составляет внутреннее образовательное средство. Метеорическая регуляция ставит человека во главу метеорического процесса, но лишь как начало общего дела. Человек, как собирательное разумное существо, и делается разумом вещей. Феномены обращаются в его деяния, а знание, то есть само человечество, в совокупности, как носитель знания, делается нуменом этого процесса. Регуляция в смысле способности управления материальной природой не требует бесконечного времени для своего осуществления. Возвращение праху, разрушенным телам, жизни, сознания, души есть высшая ступень или степень способности, знания и воли, управления и самоуправления. Возвращение жизни умершим и создаст существа бессмертные, неразрушимые, ибо только тогда, когда станет невозможным только, что всегда было, но доказанным, то есть действительным, воспроизведение из безжизненного вещества жизни, только тогда жизнь получит высшую гарантию, тогда начнется и эстетическая жизнь, в смысле творческой, и антагонизм между человеческим и божественным окончится. Регуляция есть истинное, а не мнимое лишь торжество над языческими богами. Ибо пока громотвод, или вернее громопровод, не будет общим орудием, до тех пор можно будет отвергать Юпитера, но не громовержца. И только когда война обратится в регуляцию, тогда лишь будет побежден и ислам как религия войны. Только через регуляцию материи и духа держат полную победу над плотью, победу общую, а не частную, не полную, бесплодную, какая возможна в настоящее время. Те, которые считают общее дело воскрешения фантастическим, как могут говорить они в то же время и о победе над язычеством? Не очевидно ли, что без всеобщего воскрешения эта победа решительно мнимая, явное самообольщение, фантазия? Точно так же без всеобщего воскрешения нельзя признавать и торжество духа над плотью. Без всеобщего воскрешения это торжество совершенно недействительно, и что может быть нелепее автономной нравственности для такого бессильного существа, как человек, по представлению гуманистов? Не есть ли это одно нелепое хвастовство?